Глава 8. После купания, по привычке боязливо поозиравшись, Марфа высушила волосы своей магией. Ничего не произошло. Никто не прибежал с криками, что ее следует вздернуть паскудину. Впрочем, пока Мороз Иванович показывал ей терем, ни одного человека она не увидела. Хоромы большие, а пусто в них, стоит тишина зловещая, будто умер дом. Отогнав тревожные мысли, девушка принялась разбираться с волшебным шкафом. Чародей просил выбрать себе одежду, но прозвучало это так, будто ее простого крестьянского платья он не потерпит. Марфа решила не раздражать чародея. Раз сказал, что нужно сделать так, значит, нужно. К тому же она рассудила, что лучше побыть немного покладистой, унять свой характер колючий, чтобы и он не запрещал ей вечерами заниматься по магическим книгам. Шкаф был большой, двухстворчатый, а в одну дверцу вмонтировано зеркало, в котором Марфа отображалась во весь рост. Коснувшись камней на раме, как показывал чародей, девушка увидела, что в зеркале появились блоки прямоугольников с названиями «Домашнее», «Выходное», «Праздничное». Много, будто кирпичики друг на друга уложены. Ее заинтересовал прямоугольник с названием «Боевое». Решив, что ничего не произойдет, если она просто посмотрит, нажала на него. В тот же миг отражение показало, что за ее спиной исчезли кровать и спальня, а раскинулась мглистая пустыня. Сама Марфа при этом продолжала отражаться в зеркале, только одетая в непривычный костюм. Лицо замотано платком, облегающие кожаные доспехи, штаны-шаровары, низкие сапожки с закрученными носами. Талия обмотана широким атласным поясом, концы которого не спадали почти до самой земли. С одной стороны к боку прицеплена кривая сабля, а с другой привязаны гроздью флакончики с разноцветными жидкостями. Руки покрывали перчатки-наручи, к которым прицеплены такие короткие кинжалы, что только ковыряться в зубах и годились. За плечами развивался плащ, будто от сильного ветра. Марфа оглянулась, чтобы убедиться, что в комнате все по-прежнему. Стоит кровать, и она перед шкафом раздетая. Повела плечами и хмыкнула. «Чудно!» Рассмотрела прямоугольники-кирпичики с названиями «Выбрать» и «Назад», а также ажурную стрелочку, куда-то в сторону указывающую. Подумав, нажала на стрелочку. Изображение тут же сменилось. Теперь за ее спиной раскинулось снежное поле с серыми горами на горизонте, а ее отражение было облачено в другие одежды, более морозной погоде подходящие. Плотные штаны заправлены в меховые сапоги, крест-накрест утянутые кожаным шнурком. Короткая курточка с меховым подбоем украшена серебряными пряжками. На голове шапка такая пушистая, что Марфа и не определила, из какого зверя она сделана. В качестве оружия к этой форме прилагались лук и стрелы. Девушка поняла, что зеркало предлагает ей амуницию, которую носят елизары в разных краях, и показывает, как в этой форме она будет выглядеть. Если она нажимала «выбрать», то дверца шкафа распахивалась, и на вешалке висел заказанный наряд. Ох, и наигралась она, натешилась. Пересмотрела все елизарские формы по нескольку раз. Многие ей казались привычными, но встречались и такие, от которых она краснела, разглядывая себя. Срамота! Вместо штанов — короткие шорты, кофточка под грудью заканчивающаяся и открывающая на всеобщее обозрение обнаженный живот. Разве можно в подобном на твари ходить? Где ж тут от ядовитых шипов защита? И при всем этом зеркало отражало плотно закрытое лицо с намотанным на голову отрезом ткани. Видимо, чтобы не было видно, что девица в подобном платье уже со стыда умирает. Опомнилась Марфа, охнула, совсем про время забыла непутевое. Там, наверное, Мороз Иванович ее уже давно дожидается. Стала искать, чтобы ей такого надеть попроще. Да только все наряды были богатые, словно княжеские. Уж и так она перебирала, и этак, а все ей казалось, что платья излишне вычурные, для простой работницы не по статусу. Хотела уже надеть то, что с собой из дома взяла, но одернула себя. Учась в городе, она видела, что у многих купцов и слуги одеты добротно. Значило ли это, что было признаком знатности? Мол, хозяин имеет такую мошну, что и слуг в состоянии обеспечить хорошей одеждою. Похоже на то. А значит, осерчает Морозко, если она сарафан свой домашний натянет. Латка на латке, да и сильно уж он потертый. Укрепилась мыслью, что сейчас выберет сама, а если хозяину не по душе станет, будет надевать то, на что Мороз Иванович укажет. Еще немного полистав предложение волшебного шкафа, остановилась на ниспадающих шароварах и плотной тунике, спускающейся до середины голени. На этом наряде меньше всего было украшений. В зеркале Марфа видела себе уж сильно прелестную. Наряд подчеркивал изящество фигуры, белые волосы были уложены в мудреную косу, будто завитую в цветы диковинные. Белоснежная кожа оттеняла сочные губы и яркие глаза, делая ее настоящей красавицей. Девушка досадливо ткнула выбрать, обиженно нахмурясь, и специально не смотрела на отражение. Дурацкое зеркало! Вот к чему так украшать то, что от рождения уродливо, и сеять пустые надежды в глупое сердце? Кому она нужна, белобрысая? Она достала из шкафа наряд и оделась. Заплела волосы в простую косу и пошла по терему, разыскивая Мороза Ивановича. Его не оказалось ни в одной комнате, ни во второй, ни в третьей. И тогда она решила, что хозяин занят, а ей давно бы следовало приступить к своим обязанностям. Начать она решила с зала, в котором, судя по длинному столу, чародей обычно трапезничал. Закатала рукава и, прищурив глаз, оценила фронт работ. С потолка сосульки гирляндами свисают, три высоких окна ледяным узором заморожены, большая печь-камин инеем скована. По углам и вдоль стен сугробы высятся, а доски на полу и вовсе не разглядеть из-за толстой корки льда. Да, работы дня на два, а то и три, если теплой водой и тряпками все оттаивать. Но перед этим сперва лопатами снег вычистить не мешало бы, да ломом лед на полу разбить. Однако таким способом можно покрытие знатно попортить. А вдруг оно дорогое? Ох, и влетит тогда. В этом доме можешь колдовать безбоязненно и столько, сколько тебе захочется. Сами собой вспомнились слова Мороза Ивановича. Марфа хулиганисто огляделась, не столько из-за привычной боязни, сколько примериваясь. А почему бы, собственно, нет? Раз хозяин разрешил, то ее дело маленькое, бери и колдуй. А благодаря силе уборка в трапезной от силы час-полтора займет, не больше. И это если она будет колдовать с перерывами. Сбегав в подсобку за ведром, шваброй и тряпкой, девушка приступила. Магия из нее рванула застоявшимся жеребчиком. Весело понеслась по комнате так, что Марфе приходилось сдерживаться, натягивая струны и усмиряя озорной пыл силы. И все равно ее душа наполнилась ликованием от свободы, что даровал ей Мороз Иванович. Сами собой растаяли сосульки под потолком, омыв балки и бревенчатые стены. Марфе оставалось только поспевать отжимать тряпку, собирая стекающую воду в ведро и вытирая очищающиеся поверхности насухо. На каминной полке под слоем снега обнаружилось огромное серебряное блюдо с примороженным к нему яблоком. На такое целиком жареного кабана в самый раз уложить, да еще место для солений и украшений останется. Только поднесла девушка к нему ладонь, чтобы разморозить, как тут же руку отдернула. Непростое это блюдо было, зачарованное. Магия от него так и пыхала. и Марфа решила его пока не трогать. Так оставить, чтобы позже у Мороза Ивановича спросить, что с ним делать следует. Не хотелось ей ненароком сложные плетения испортить и дурой в глазах хозяина прослыть. Вернув его на место, Марфа дотерла полы и полюбовалась на свою работу. Очистившаяся от инея и залежей снега комната стала шире, светлее, просторнее. Окна девушка не трогала, больно узор на них был красивый и придавал какую-то праздничность. Все хорошо, только чувствовалась в воздухе влажность и промозглость неприятная, что Марфу совершенно не устраивало. Взгляд упал на камин, и решение пришло само собой. Следовало его растопить, и тепло от него комнату согреет и высушит. Было бы только подумано. Прислонила она швабру к стеночке и побежала во двор за поленьями. У выхода висела шуба-морозка красная, но она не решилась ее без спроса взять, так пошла, зубами от холода постукивая. Поленницу обнаружила быстро. Дров в ней было много, и Марфа, ухватив 5 больших поленьев, поспешила обратно в терем. Вот в таком виде, с дровами и раздетую, ее у входа встретил Морозко, откуда-то возвращающийся. Сдвинул брови, сдернул с плеч шубу и накинул на нее, плотно укутав. Приспичило выйти во двор, там на крючке у двери шуба висит, надо было надеть. «Побоялась я без разрешения трогать», — пискнула Марфа, робея под его взглядом. «Накидывай, не досуг мне с тобою возиться, коли простынешь». А заметив, что от строгого тона девушка окончательно растерялась, успокоил, нарочито нежно проворковав. «Она старая, я в ней двор мету да дрова колю. Правда, недолго, жарко становится, прямо на снег скидываю. Надевай, не скромничай, хорошо? Ну, идем в дом, замерзла совсем уже, наверное». Он запнулся и умолк, когда Марфа удивленно на него вскинула личико. Уставился в ее глазище, словно увидел в них что-то. Задумался. И взгляд его сам собой перешел на руки девушки, по-прежнему сжимающие поленья. «Эка тяжесть, какую ты таскать удумала! Ну-ка дай сюда!» Вырвал из ее рук ношу, но в тот момент, как его ладонь случайно коснулась девушки, ее будто острой вспышкой прострелило с головы до пят, как судорогой. Марфа дернулась, отшатнулась, запуталась ногами в шубе. Поскользнулась, неловко руками взмахнула, попыталась ухватиться за Мороза Ивановича, да нечаянно его ногами по ногам стукнула и увлекла вместе с собою в падение. Чародей рухнул, как подкошенный, только поленья в разные стороны полетели. Чуть придя в себя, девушка сжалась, ожидая гнева хозяйского. Но Мороз Иванович, к ее удивлению, громко и раскатисто расхохотался. Отсмеявшись, повернулся и посмотрел на нее, озорно глаз прищурив. «Что ж, будет мне наука, что нужно чистить тщательнее. Не ушиблась?» И такой у него взгляд при этом был лучистый, ласковый, что у Марфы дыхание из груди вышибло, а сердечко затрепыхалось, как безумное. Не в силах девушка была вымолвить ни слова, только головой в ответ мотнула. «Идем, пока не заморозил тебя совсем». Мороз ловко вскочил и протянул ей руку, помогая подняться. Отряхнул шубу на ней, опять плотно укутал и легонько подтолкнул к терему. Пока Марфа по скользким ступеням поднималась, чародей собрал поленья и догнал ее, распахнув перед ней дверь и пропуская вперед себя. «Показывай, где печь топить надумала». Девушка пошла вперед, а, войдя в трапезную, посторонилась, пропуская хозяина. Мороз Иванович, как только порог переступил, огляделся и присвистнул от изумления. «Вот это чистоту ты здесь навела, Марфушка! Ай да девица! Ай да красавица!» Зарделась от похвалы Марфа. Глазки в пол опустила от смущения. Снова в груди сердце бешено заколотилось. Порадовалась, что чародей прошел прямо к камину, на нее не оборачиваясь, и ей удалось взять себя в руки, поборов в себе эти чувства странные. «Ты поленья не таскай, не надрывайся», — сказал он, сгружая поклажу на чугунную дровницу. «Мне скажешь, я принесу, сколько требуется». Девушка поспешила к нему, когда он закинул в камин два полена и замер, осматривая полку явно в поисках спичек. Она даже сообразить не успела, как метнула в дрова крохотный огненный шарик, и те сразу же занялись, весело потрескивая. Марфа опять внутренне скукожилась. Дома ей запрещали печь таким образом затапливать, ругали, что пламя от колдовской силы ее только больше твари привлечет. Но Мороз, благодушно огню улыбаясь, вытянул руки, грея их и приговаривая. «Ох, давненько я от светлого огня не грелся! Уж и забыл, как это приятно!» Девушка снова смутилась. Мороз внезапно скривился, зашипел и посмотрел на свою руку. «Вот зараза! Занозу поймал!» Марфа охнула, взяла его ладонь и осмотрела. «Все так, под кожу щепка залезла». Повелев чародею сесть ближе к огню, сама сбегала в свою комнату за иголкой, что в наборе с нитками на всякий пожарный прихватить из дома сообразила. Мороз ее встретил там, где она его и оставила. Сидел бочком у стола, в деревянном кресле развалившись и задумчиво на огонь поглядывая. Девушка взяла его руку и склонилась, чтобы достать из ранки занозу. Работать иглой в такой позе было не очень удобно, но что поделаешь? Еще одного стула рядом с Морозкой не было, а двигать одно из тех, что стояли подальше, она не решилась, слишком тяжелые. А он будто на то и рассчитывал, обхватил другой рукой за талию, с легкостью к себе на колени усадил. Марфа от неожиданности чуть иголкой его в палец не ткнула. Вытаращилась на него, слова сказать не смея. Мужчина руку с талии убрал, перевел взгляд на огонь, словно ничего такого не случилось, и еле слышно проворчал. «Так тебе будет намного удобнее». Девушка в который раз уже за день отвесила себе мысленную затрещину, убеждая сердце в груди успокоиться. Ничего такого он не имел в виду. Просто так и правда удобнее. Рассердившись на себя, нахмурилась и взялась за дело. Кончиком иглы, не протыкая кожи, легонько подтолкнула занозу в обратном, как-то в палец чародею влезла, направлении. Так на занятии этом сосредоточилась, что совсем позабыла, кого она лекарствует. Лишь противная щепочка наполовину высунулась, девушка по привычке сунула мужской палец себе в рот и окончательно из ранки ее высосала. Сплюнула ее в огонь, а когда повернулась, в тот же миг и осознала, какую глупость сделала. Наткнувшись на пристальный взгляд, замерла под ним боязливым кроликом, не смея не то что пошевелиться, просто дышать. От играющего облеска пламени в глазах Мороза танцевали искорки, и ощутила Марфа в тот момент, что излишне от доброты хозяйской расслабилась. Чародей напомнил ей огромного хищного зверя, голодно облизывающегося. Но только свету известно, отчего до сих пор на нее не набросившегося. В унисон ее мыслям взгляд Мороза переместился на ее губы, и он прищурился. Глаза мужчины потемнели, зародив в Марфе тревожное чувство опасности, до остроты пронзительного ожидания. Чего? Она и сама не ведала. Только сердце вновь зашлось в буйном ритме, в этот раз почти к горлу подскакивая, а в животе стянулся тугой узел, заставив ее крепче сдвинуть подрагивающие колени. «Простите», — заикаясь, пробормотала девушка. «Я ребяткам малым всегда так делаю. Извините, не подумала». Провела над пальцем рукой, силой своей ранку излечивая. отпустила его ладонь и поспешила было встать, но Мороз неожиданно обхватил ее. «Погоди, у меня есть для тебя кое-что», — успокоил бархатно, когда девушка с перепуга рванулась. «А не то опять наклоняться придется». Сел прямо и сунул руку в карман. Достал кулон на цепочке в виде крупной снежинки серебряной с ярко-голубым камушком посередине. Продемонстрировал его девушке. «Вот, это ключ от всех помещений в доме. С ним ни одна дверь для тебя не будет запертой». Показал жестом, чтобы Марфа ближе наклонилась. Девушка послушно приподняла волосы, и Мороз, нежно пальцами поглаживая, застегнул на ее шее цепочку. Марфа из-за сладких мурашек от его касаний случившихся дышать почти перестала. «А если какая дверь вдруг запертая окажется?» — хрипло пробормотал Мороз, придвинувшись совсем близко и опалив ее губы жарким дыханием. «То значит, тебе туда вовсе и не надобно». Девушка отшатнулась, мигом слетев с его колен, и чародей ее не удерживал. Она отпрыгнула, тяжело дыша, будто боялась, что он следом кинется. Но Мороз лишь горько еле слышно хмыкнул что-то вроде «Значит, еще не время». И отвернулся, хмуро на огонь поглядывая. «Простите, я забыла ведро со шваброй брать», — пролепетала девушка, а когда он в ответ шевельнул рукой, дозволяя уйти, бросилась к ним, точно они ее спасители, и опрометью выбежала из трапезной. О том, что Мороз хотел ее поцеловать, она себе даже думать запретила. «Пф, какая глупость! Кто он и кто она? Разве может она ему хоть немного нравиться?» Ей верно показалось, с радости, что Мороз на нее не покрикивает. Вот тут же и напридумала себе всякого. Но от мыслей этих на душе у нее стало еще пакостнее. Что за силу Мороз над ней имеет, что при нем она себя так ведет и чувствует дурочкой? Вроде тех деревенских девчонок, что при взгляде на ладных ратников заливаются краской и мямлят что-то невразумительное. Не она ли сама над ними мысленно посмеивалась? А теперь что? Получается такая же? Со злости на себя и свое дурацкое поведение Марфа толкнула первую попавшуюся дверь и занялась в комнате уборкой. Топила лед синим, терла полы, будто это именно они во всем виноватые. Очнулась лишь когда через замороженные окна в комнату стал просачиваться сумрак, и охнула. День к концу подошел, а она готовить и не думала. Перво-наперво кухней б заняться ей следовало. Вытерев полы насухо и окинув удовлетворенным взглядом помещение, девушка подхватила ведро со шваброй и поспешила на кухню. Резерв ей сообщил об истощении витиеватой рулады из живота. Неплохо бы и самой уже подкрепиться. Видимо, Мороз был тоже голоден, потому что Марфа застала его как раз на кухне, беспомощно озирающегося. Здесь, как и везде, свисал лед со всех поверхностей. Пол покрывал толстый слой снега, а печи стены заросли инеем. Живот девушки вновь громогласно сообщил, что продолжить работу следует после хотя бы маленькой заправки. Именно на этот звук Мороз и обернулся. «Проголодалась, Марфушка. Я вот как раз нам с тобой поесть приготовить хотел, раз ты уборкой так увлеклась. Да вот, как видишь, не получается». Девушка удивленно вскинула на него брови. «А вы готовить умеете?» «Немного», — поморщился Мороз. «Чаще просто бутерброды делаю. Потому что, когда готовлю что-то посложнее, и блюдо не получается, я сердиться начинаю. А когда я сержусь, то все вокруг замораживаю». И рукой указал на висящие над плитой гирлянды сосулек. Марфа, понимающе покивала, поставила у входа ведро и швабру и осмотрелась. «В принципе, не так уж и страшно». Тем более ее приятно удивило наличие на кухне рукомойника и крана. Можно было убираться и одновременно готовить. «Давайте я вашу чудо-печь разморожу, а вы чайник на огонь поставите. Я ею пользоваться не умею», — предложила она. «Вместе готовите вкуснее и интереснее». Мороз лучезарно ей улыбнулся, кивнул и посторонился. Окрылённая Марфа взялась за дело. Полыхнула силой, прогревая поверхности. Иней со снегом сразу растаяли, а вот лед был упрямее. Его Марфа кусками снимала и складывала в раковину. Пусть там дотаивает. Сразу в мойку отжимала и тряпку, которую воду с поверхностей собрала. Ополоснув под теплой водой из крана чайник, наполнила его и передала Морозко, наблюдая, как он включать плиту станет. Все оказалось легче легкого. Мужчина просто повернул рычажок, и на гладкой поверхности сверху плиты появился сияющий круг. На него Мороз чайник и поставил. Но девушка все равно была под впечатлением. Волшебство! Что за удивительный мудрый маг изобрел сию полезную в быту вещь? Ах, вот бы и ей домой такую же! А еще ванную, унитаз и водопровод. И, разумеется, магический шкаф с нарядами. И тут же сникла расстроена. Ага, конечно. Да родные ее со всем этим приданным мигом на улицу выпулят. А остальные деревенские еще им помогут пинками ее до ворот со всем этим скарбом докатить. Что сникла, Марфушка? Тут же заметил ее сменившееся настроение Мороз Иванович. Он достал из шкафа хлеб, масло, ветчину с сыром и теперь их тонкими ломтиками нарезал. «Все в порядке, не беспокойтесь. Просто притомилась немного», — почти не соврала девушка, дотирая полы на кухне. Чародей отвлекся от своего занятия и посмотрел на нее внимательно. «А я уж подумал, что тебе у меня разонравилось. Работы оказалось много, или, может, я тебя чем-то обидел?» И опять долгий взгляд из-под ресниц, от которого девушке стало невыносимо жарко. Он стоял у стола, такой ладный, красивый. Рукава атласной рубахи закатаны, талия широким поясом подпоясана, отчего выглядела она совсем узкой, а плечи неимоверно широкими, мужественными. На руках, что нож сжимали, виднелись крепкие мышцы и играющие жилочки. От такого вида великолепного Марфа почувствовала, как во рту все высохло, а в груди сердечко стучит с замиранием. «Ты скажи, если тебе тут быть совсем противно, я тотчас тебя домой доставлю». Еле-еле отвела взгляд от рук хозяина, уже представляя, как они бы ее сладко сжимали, судорожно сглотнула и промямлила что-то невразумительное. Мороз вскинул бровь, и Марфа, в очередной раз отвесив себе мысленно за трещину, взяла себя в руки и выпалила на одном дыхании. «Что вы, Мороз Иванович, нисколечко не обидели! Мне у вас очень-очень нравится!» Чародей одарил ее широкой улыбкой, будто сбросив груз с плеч широких, и мотнул головой на посвистывающий чайник. «Заканчивай с уборкой, Марфушенька!» «Давай с тобой сядем, покушаем». Девушка согласно покивала, подхватила ведро и швабру с тряпкой, убежала из кухни в санузел, где сперва опорожнила ведро и, задвинув его в подсобку, ополоснула раскрасневшееся лицо холодной водой, глядясь в зеркало и зло приговаривая. «Не про твою он честь! Даже не вздумай в мороза влюбиться!» Вернулась на кухню, когда сердце в груди трепыхаться перестало, и она немного справилась с волнением. А он уже ждал ее, разлив по чашечкам какой-то темный напиток, распространяющий восхитительный аромат на все помещение. «Прости, навел тебе кофе с сахаром, а даже не спросил, любишь ли ты его?» Бросил извиняющийся взгляд на нее и тут же заверил. «Ты сегодня много раз использовала магию, а сладкий кофе — самое то для восстановления». «Благодарю, я его никогда не пробовала», — улыбнулась Марфа. Присела на стул и пригубила напиток. Покатала во рту, оценивая. Благородная горечь затмилась сахарной сладостью, но была приятно бодрящей, а не отталкивающей. Это будет теперь мой любимый. Блаженно выдохнула и отпила еще. Мороз расслабился, улыбнулся и протянул ей кусочек хлеба с маслом и сыром. «Я рад, что тебе понравилось. Кушай, не стесняйся». Марфа приняла еду, бросила взгляд на хозяина и только тут увидела на скуле у него синее пятнышко. «Мороз Иванович, а что это у вас на щеке? Вот тут!» И дотронулась до своей, пальцами показывая. Чародей поморщился. «А это сестрица твоя, Настенька, полы помыла в комнатах. Вот я и...» Дотронулся до синей скулы, посмотрел на нее с укором и съерничал, голос Марфы спародировав. «Такая хлопотунья, заботушка! Уж не чаял, как от нее избавиться!» Подавив смех от живо нарисовавшейся картинки в голове, как Мороз Иванович поскользнулся, растянулся на ледяном полу, превратившемся после помывки в каток, девушка догадливо просипела. «Простите, я забыла сказать, что она в магии совсем не разумеет. Так это вы, Ивана, заставили за нею приехать? То-то он прилетел, глазища вытаращены, а я еще подумала, с чего это? Неужто твари за ним гонятся?» Не удержалась, расхохоталась, вспомнив потешный вид Настаськиного женишка. Чародей признался со смехом. «Ха, к счастью, мой род с отцом Ивана хорошо знаком. Его род занимается доставкой товаров сюда с незапамятных времен. Только возят их не по той дороге, что возле твоей деревни проходят, а другой. Написал записку, так, мол, и так, твоего Ваню у меня девица красная дожидается. Тому Елизару, что жизнь твоему сыну спас, она приходится сестрицею. Да с вороном и отправил. Как знал, что купец не станет со мной ссориться. Вон, как быстро Ивана сюда пригнал». «Ой, ну что вы, Мороз Иванович, не стоило!» — смутилась Марфа. «Стоило, стоило!» — отмахнулся Мороз. «Ивану давно пора остепениться, а они с твоей Настасьей одного поля ягоды. Другая этого лоботряса не вытерпит, а с Настей ему никогда скучно не будет». Марфа покивала, но внезапно осознала очевидное, и вопрос сам собой выскочил. «Мороз Иванович, а как же вы жили здесь все это время без помощников?» Он ухмыльнулся. «Заметила. Тут давным-давно мой дед жил, тоже Мороз Иванович. Потом переселился, терем закрытый стоял. А он здесь появлялся время от времени, только чтобы артефакты силой напитать. Я недавно старику в немилость попал, вот он меня сюда и сослал, чтобы я хлебнул сполна и стал сговорчивее». Девушка удивленно вскинула брови. «И чего же ему от вас надобно?» «Чтобы женился на той, на которую он мне указывает», — ответил Мороз, но она успела заметить залегшие у рта горькие складочки. Это известие неприятно Марфу кольнуло. «Вот как? Жениться заставляют!» «А вы, значит, упрямствуете?» — пробормотала девушка, размышляя над тем, что чародей ей сейчас напомнил хорохорящегося мальчишку. Рано или поздно его дед найдет способ надавить так, что Морозу ничего не останется, как ответить согласием. Будто услышав ее мысли, чародей улыбнулся. «Да ты не думай, он у меня так-то мировой мужик, а тут ему под хвост, как шлия попала. Женись и подавай ему внуков-правнуков. Он детей очень любит, праздники для них устраивает, хороводы водит. И не смотрит боярин это или крестьянский сынок, не делает между детьми различия. Скоро отойдет и успокоится». Марфа подумала, что такой человек и впрямь не может быть плохим. Только одно дело — чужие дети, а старик-то требует от Морозка своих. При таком раскладе он может быть более резким. И не прав Мороз, его дед успокоится только когда внуков получит. Впрочем, Ей-то какая разница? Помирится мороз с морозом или вовсе рассорится? У нее договор с чародеем на короткий срок. Пока болото замерзшее, будет ему помогать с таким большим домом справляться. А как растает лед, вернется в деревню к отцу с матерью и опять начнет бить тварей в топях безвылазно.